В таком ожидании я провел долгих 4 дня, заполненных беспокойством. Оно становилось совсем невыносимым, когда вечером я возвращался к себе домой. Я шагал по гостиной, чувствуя, как нервно бьется сердце, а мысли мечутся во всех направлениях. На 4-й день, как раз в тот момент, когда я открывал дверь своей квартиры, прибыла срочная почта. Конверт был достаточно объемистым. Я подписал квитанции и понял, что осада началась. Закрыв дверь, я сел в кресло и разорвал конверт. Там было 8 цветных фотографий, великолепно выполненных, видимо, с помощью мощного телеобъектива. Фото номер 1. Гленда в бикини на пляже и я, направляющийся к ней. Фото номер 2. Гленда, обнаженная, лежащая на спине, и я, совершенно голый, стоящий на коленях перед ней. Фото номер 3. Я лежу на ней, а Марш выходит из-за кустов с перекошенным от бешенства лицом. Фото номер 4, 5 и 6. Марш и я деремся, как дикие животные. Фото номер 7. Я стою около Марша, его лицо покрыто кровью. Фото номер 8. Я рою могилу. Просматривая снимки, я вновь почувствовал дуновение смерти. Тщательно приготовленная смертельная ловушка сработала. Я попал в нее, и она захлопнулась. Я понял, что Гарри толкнул меня к трупу только для того, чтобы фотограф скрытой камерой сделал снимок. Потом он дал мне лопату, чтобы я какое-то время копал, пока меня опять не сфотографируют. Надежда на то, что я пошлю Клауса к черту, рассыпалась на куски. Посмотрев снимки, я услышал звуки губной гармошки, от которых у меня внутри все похолодело. Я сразу же узнал грустную мелодию негритянской песенки. Музыкант находился за моей дверью. Я выронил фото, которые рассыпались около моих ног, поднялся, шатаясь, подошел к двери и открыл ее. Джо, видимо, всегда одетый в белый жилет и черные штаны, стоял, прислонившись у стенки напротив. Он широко улыбался мне и сунул гармошку в карман. «Добрый день, мистер Лукас. Патрон хочет с вами поговорить. Пошли». Оставив дверь открытой, я вернулся, чтобы собрать снимки. Засунув их в конверт, я запер на ключ в ящик письменного стола. Мне даже не пришло в голову отказаться ехать с этим негром. Я попал в ловушку и сознавал это. Мы спустились на лифте. Грязный, помятый «Шевроле» стоял возле дома. Джо открыл дверцу и сел за руль. Я обошел вокруг автомобиля и сел рядом с ним. Машина тронулась с места. В это время улицы были практически пусты. Джо вел машину осторожно и все время пел. Внезапно он спросил: «Вы довольны своей машиной, мистер Лукас? Я неплохо поработал». Я, ничего не отвечая, сидел, положив руки на колени, и не мог произнести ни слова. Он бросил на меня взгляд. «Хотите, я вам кое-что скажу, мистер Лукас? Я был просто негром, как все остальные, пока меня не нанял Клаус. Теперь все изменилось. Я регулярно получаю деньги. У меня есть девчонка, и есть время поиграть на гармошке. Делайте то, что говорит мистер Клаус, и все будет хорошо». Он засмеялся. «Он человек, имеющий власть. А с властью и деньги, мистер Лукас, и это мне нравится. Настоящие деньги, а не какие-нибудь гроши, настоящие доллары». Я продолжал молчать. Он наклонился, вставил кассету, и машина наполнилась резкой ритмичной музыкой. Минут через 15 он выехал на шоссе по направлению выезда из города. Когда кассета закончилась, он снова посмотрел на меня. «Послушайте, мистер Лукас, я знаю, что вы в неприятном положении. Следуйте, мистер Лукас, моему совету. Соглашайтесь, не ройте свою собственную могилу. Сделайте то, что вам скажет патрон, и вы будете счастливы». «Отстань», — сказал я, отказываясь слушать советы негра. Он усмехнулся. «Именно так, мистер Лукас, говорят все. Но все-таки не ройте себе могилу». Машина свернула на узкую дорогу, ведущую к дому в стиле ранчо, наполовину спрятанную между деревьями, и остановилась перед входной дверью. Из темноты возник силуэт. Это был Гарри. Он открыл ворота, и в то время, как машина проезжала мимо него, приветствовал меня взмахом руки. Я притворился, что не вижу его. Джо подъехал к дому и остановился. Все окна в доме были освещены. Джо вышел, обошел автомобиль и открыл мне дверцу. «Ну вот мы и приехали, мистер Лукас». Когда я выходил из машины, появился Бенни. «Пошли, сволочь», — сказал он. Он грубо толкнул меня с открытой двери. Пройдя длинный коридор, мы прошли в большую гостиную. Через высокую арку вдалеке были заметны огни Шарновилла. В комнате стояли большие комфортабельные кресла. Справа от двери находился хорошо оборудованный бар. Там же стоял телевизор и стереоприемник. Пол был покрыт тремя прекрасными коврами, но комната производила впечатление нежилой. «Хочешь стаканчик, сволочь?» — спросил Бенни, когда неподвижно замер на пороге комнаты. «Патрон занят. Скотч?» Я прошел к креслу и рухнул в него. «Нет», — ответил я. Бенни пожал плечами и вышел. Сердце у меня билось со странной силой, руки были мокрыми от пота. Через некоторое время я опять услышал, как Джо играет на гармошке. Это была все та же грустная мелодия.